В чем секрет долговечности этого учреждения, одно имя которого внушало ужас всему христианскому миру? В чем причина его возникновения и упадка? Кем были его руководители? Жертвами долга? Фанатиками, готовыми пойти на самые чудовищные преступления, чтобы защитить церковь от мнимых или подлинных врагов? Или бездушными церковными полицейскими, послушно выполнявшими предписания своего начальства? Кем были жертвы? Кого и за что преследовала инквизиция? На все эти вопросы призван ответить историк священного трибунала. Но о преступлениях инквизиции следует писать в наше время и потому, что у нее все еще не перевелись защитники, и что ее испытанные методы продолжают пользоваться успехом среди современных псов господних, защищающих капиталистический строй с не меньшим остервенением и кровожадностью, чем в свое время святой Доминик защищал феодальный порядок. 200 лет тому назад издатель пособия испанского инквизитора Николаса Аймерика, вторая половина XIV века, раскрывавшего преступные методы священного трибунала, писал: «Возможно, найдутся честные люди и чувствительные души, которые будут обвинять нас в том, что мы обнародовали ужасные картины, написанные ранее. Они спросят, какую пользу или какое следователи нацизма, западногерманский историк Шейдль писал в 1968 году в своей семитомной истории «Объявление Германии вне закона». Мои изыскания показали, что большинство утверждений прогрессивных историков о нацизме, примечание автора, содержит преувеличение, искажение, открытую ложь. Тоже утверждали немецкий кардинал Фрингс и другие католические прелаты, как будто и в помине не было концлагерей, в которых были замучены миллионы неповинных жертв, как будто и в помине не было бесчисленных преступлений против человечества, совершенных фашистскими преступниками. Нельзя не упомянуть и о том, что Ватикан после Второй мировой войны спасал военных преступников от заслуженного возмездия, переправляя их с фальшивыми паспортами в Испанию, Португалию и страны Латинской Америки, требовал проявить к ним гуманность и выступает с тех пор вместе с правящими кругами ФРГ за прекращение судебного преследования этих врагов человеческого рода.